Глава 6. Игрою игр нашего детства было море. С утра мы бежали на берег взглянуть, виден ли Кронштадт, хорошо ли виден, не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой. Кронштадт — наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они как стрелка указывают мореплавателю. Ясно. Теперь только бы он до сумерек окончил работу. Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже. Идет, веселый, с лестницы через две ступеньки, выговаривает громким свистящим полушепотом. Частью по глупой честности, частью по простоте, пропадаю в неизвестности, присмыкаюсь в нищете. Веселый, едем. Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу, будто намерен отправиться в море один. Но мы не пугаемся нисколько. Лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях. И то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет. Мы разбегаемся, каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боб уже мчится в сарай за черпаком, Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары, Ида уключены, мать Багор, а я именуюсь хранительницей пресной воды и несу с ледника заткнутую пробкой холодную бутыль. Впоследствии в пьесе «Царь Пузан» он написал для меня роль хранительницы королевской зубочистки. Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую широкую рыбачью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всею снастью, уключенными веслами, якорем, камнем и приказывает садиться. Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным куда попало, на корму, на нос, на дно. Закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы. Потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во весь свой огромный рост, принимаются ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду. Тут уключены в гнезда, весла уключены, пошли. Минуту дело не ладится. Весла бултыхаются не в раз, он покрикивает на Колю, но вот ритм ухвачен, и четыре весла со стекающими с лопасти каплями солнца мерно взлетают и снова опускаются в воду. Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь, как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом. Хочется не говорить, а молчать. Мы молчим, глядя, как удаляется берег. Молчим, покорные этому щедрому бескрайнему свету, этому подрагиванию и покачиванию. Вот уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу, вот уже и людей не видать, вот уже слились в одну густую, плотную черную толпу редкие прибрежные сосны, и за этой колышущейся толпой неразличима наша дача. Лодка быстро идет вперед, послушная взмахом весел. Глядя, как они оба, он и Коля, без усилий взмахивают веслами, слегка приподнимаясь над скамьями и снова опускаясь на скамьи, мне кажется, что ничего проще греблей на свете нет. Но когда один раз, вняв моим мольбам, Корней Иванович усадил меня рядом с собой и дал мне в руки весло, всего одно для начала. Я не в силах оказалась не то что закинуть, даже удержать его. Впрочем, мне не было тогда и 6. Через несколько лет, покидая Куокол навсегда, я уже свободно справлялась с лодкой. Как осваивал море наш капитан, рассказано им впоследствии в тех же воспоминаниях о Борисе Житкове. «Никогда не забуду, как ранней весной он стал учить меня гребли, не в порту, а на лонжероне у пустынного берега, взяв для этого шаланду у знакомого грека. Требовательность его не имела границ. Когда у меня срывалось весло, он смотрел на меня с такой безмерной годливостью, что я чувствовал себя негодяем. Он требовал бесперебойной, квалифицированной, отчетливой гребли. Я же в первое время так сумбурно и немощно орудовал тяжелыми веслами, что он то и дело с возмущением кричал: «Перед берегом стыдно!» Вскоре я настолько освоился с греблей, что Житков счел возможным выйти со мною из гавани в открытое море, где на крохотное наше суденышко сразу накинулись буйные, очень веселые волны. До знакомства с Житковым я и не подозревал, что на свете существует такое веселье. Едва только в лицо нам ударило свежим ветром черноморского простора, я не мог не прокричать во весь голос широких размашистых строк, словно созданных для этой минуты: «Зыбь ты великая, зыбь ты морская, чей это праздник, так празднуешь ты!» И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мирные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо. Поэзия с молоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух, себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке, захожим студентам на песке у моря, друзьям-соседям, Николаю Федоровичу Анинскому, Татьяне Александре Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж, конечно, в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли, естественно, выманивали в ответ ритмический отклик. Никогда я не слышал чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонации, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. Однажды в море маленькой девочкой, слушая его голос, произносящий стихи, я впервые заметила красоту его рук. Таких особенных рук я потом в жизни ни у кого не видала. Сильные, хваткие, но не искаженные ни веслом, ни пилой, ни ведрами, ни камнями, ни лопатой. Кончики длинных пальцев отгибались назад. Лирическая основа его естества, скрываемая обычно иронией, насмешкой, язвительностью, задором полемики, явственнее всего проступала наружу, когда он читал стихи. В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его, и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что с молоду привык упиваться стихами. Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связано для меня с моим детством и его голосом. «Зыбь ты великая, зыбь ты морская!» — начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. «Чей это праздник так празднуешь ты? Волны несутся, гремя и сверкая, чуткие звезды глядят с высоты!» — читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом. И мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны, и все вокруг — звучанию голоса. Читая нам стихи на морских прогулках, был ли он занят тем стиховым воспитанием, о котором впоследствии так много писал, и на отсутствие которого с такой горечью сетовал. И нет, и да. Нет, потому что приемы и способы стихового воспитания, подробно изложенные в его послереволюционных статьях, не были еще разработаны им. Он тогда еще только наблюдал эту встречу. Стихи и ребенок, стихи и возраст, ступени восприятия. Нет, обдуманно, сознательно еще не занимался. Пожалуй, если бы тогда в лодке он был наедине с морем, без слушателей, один, он читал бы те же стихи, что и при нас. И да, конечно, был занят стиховым воспитанием. Если не воспитывал в прямом смысле, осознанно и методически, то, как бы поточнее это сказать, влюблял. На страницах своих книг он постоянно утверждает, что первое дело учителя литературы — влюбить детей в поэзию. На морских прогулках он внушал нам влюбленность. И, конечно же, он понимал, такого обостренного чувства ритма, как в детстве, у взрослых не будет уже никогда. Читая нам в те годы в изобилии стихи, он, если и предавался стиховой педагогике, то лишь самый первоначальный, первичный, да зато такой, без которой всякое дальнейшее немыслимо. Очаровывал нас поэзией, вовлекал нас в нее, как других детей в детстве вовлекают в музыку. Он уже тогда понимал, что давать слушателям какие бы то ни было сведения о поэзии, исторические или формальные, до того, как она сама по себе стала их душевной потребностью, занятие бессмысленное, схоластическое и даже вредное. Зачем в самом деле забивать взрослым и детям головы сведениями о том, когда и каким размером был написан «Медный всадник», почему так долго не печатался, когда, наконец, напечатан, и как его встретила критика, если слушатели не испытали наслаждения, произнося вслух и про себя, ложась спать и вставая, но силой ветров от залива обратно шла гневна бурлива и затопляла острова. Я принадлежу к числу тех чудаков, которые любят поэзию больше, чем всякое другое искусство, писал Корней Иванович в книге «От двух до пяти». И знают на опыте несравненные радости, которые дает она тем, кто умеет наслаждаться ею. Говоря о неумелых педагогах, по невежеству и неумелости, убивающих в детях чувство стихотворного ритма и тем лишающих детей возможности принять наследие великих поэтов, он продолжал. Неужели никому из них, новым поколением детей, не суждена величайшая радость? Читает, например, «Медного всадника», восхищаясь каждым ритмическим ходом, каждой паузой, каждым перихием. Неужели это счастье, столь услаждавшее нас, будет для них уже недоступно? Вправе ли мы эгоистически пользоваться этим счастьем одни, ни с кем не разделяя его? Не обязаны ли мы передать его детям? Чуковской «От двух до пяти. Москва. Детская литература. 1970. Страница 341». Счастье, счастье, счастье. Нет, он не пользовался им эгоистически. На кокольских морских прогулках он от щедрот своих передавал эти радости нам. «Дикую, грозную, ласкою полны, бьют в наш корабль средиземные волны. Вот над кормою стал капитан, визгнул свисток его, братствуя с паром, ветру наш парус раздался недаром, пенис глубоко вздохнул океан. Мчимся, колеса могучие машины, роют волнистые лоно пучины, парус надулся, берег исчез». Наедине мы с морскими волнами, только что чайка вьется за нами, белая рея меж вод и небес. Много земель я оставил за мною, вынес я много смятенной душою радости ложных, истинных зол. Много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь надежды символ. Нужды нет близко ль, далеко ль до брега, в сердце к нему приготовлена нега. Вижу Фетиду, мне жребий благой емлет она из лазоревой урны. Завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной. Сколько тут непонятных слов и названий. Фетида, емлет, Элизий, Ливурна. А он не объяснял ничего. Равнёхонько ни единого слова, только торжественно возглашал «Баратынской». И мы вместе с ним отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергии ветра. «Парус надулся, берег исчез». Думаю, если бы кто-нибудь из нас, я шестилетний или Коля девятилетний, сами попробовали бы прочесть эти стихи, мы споткнулись бы на первой Фетиде и отложили в сторону книгу. Но читал нам он. И в его чтении, хотя он и не объяснял ничего, мы понимали не только красоту великого произведения искусства, красоту звуков, ритмических ходов, но и общий смысл, то, что можно условно назвать содержанием. Не смысл отдельных слов или строк, а то, что содержится в причудливом сплетении их, в строках и строфах, в которые они сплавлены силою ритма. Ритм — лучший толкователь содержания. И этот толкователь, отчетливо выведенный наружу голосом чтеца, растолковал нам, что речь тут идет о воле человека, радостно пересекающего океан, о счастливой победоносной воле, противоборствующей бурным волнам, о том, что человек этот скоро увидит нечто еще более прекрасное, что зовется дивным и непостижимым именем — Элизий. «Завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной». Где это Ливурна? Что это Элизий? Не знаю. Что-то золотое в этих многочисленных «з» — лазоревый, завтра Элизий, завтра земной. Нет, знаю. Земной Элизий — что-то блаженное из чистого золота, к чему он стремился. И вот он достиг его. «Наедине мы с морскими волнами, только что чайка вьется над нами, белая, рея меж вод и небес». Сколько уж раз видела я и слышала чаек. Но то, на какую высоту вознесено в стихе Баратынского слово «белая», и то, как подчеркивал эту ритмическую высоту голос, произносящий строку с крошечной паузой после первого слова, «белая» — пауза, «рея меж вод и небес», заставило меня впервые ощутить пространство между волнами и небом и чайку, играющую этим пространством. Мне 6 лет. Через 2 года я пойду в гимназию. И там, с годами, на уроках географии, я узнаю, где находится город Ливорно, и на уроках истории, что такое Элизиум. А, быть может, и сам он в какой-нибудь зимний вечер раскроет том энциклопедии «Британика» и покажет нам карту Италии и Средиземного моря. Но сейчас из этого голоса, из этих стихов, я узнаю нечто такое, что невозможно узнать ни из какого учебника географии, ни из какой энциклопедии. Могущество волн, могущество воли, огромность мира, заманчивость чужбины и путешествия. Эти познания, кроме как из произведений искусства, нельзя извлечь ниоткуда, разве что проделав в действительности тот же путь через Средиземное море. Впрочем, и тогда не узнаешь, что башни Ливурны не просто башни итальянского города, а исполненный сон. На моем веку мне довелось множество раз слышать чтение стихов, читали актеры и читали поэты. Я слышала Яхонтова, Антона Шварца, Качалова, Журавлева. Каждый из них исполнял стихи в своей, одному ему присущей манере. Слышала поэтов Маяковского, Блока, Ахматову, Цветаеву, Кузьмина, Мандельштама, Гумилева, Ходосевича, Пастернака, Клюева, Есенина, Заболоцкого, Твардовского, Бергольц, Маршака, Петровых, Введенского, Хармса, Квитка, Корнилова, Самойлова, Межерова, Иосифа Бродского, Кушнера, Слуцкого. Все они тоже, разумеется, читали каждый по-своему, то разговорная, то патетическая интонация Маяковского нисколько не напоминала скрыто страстное, а внешне сдержанное чтение Блока. Казалось, своим глуховатым голосом он печально перечисляет слова и только. Слышала открытое, настежь распахнутое чтение Пастернака, ничем не напоминающее суровость, серьезность и замкнутость чтения Ахматовой. Да, открывая себя, она оставалась замкнутой. И все-таки чтение поэтов, самое разное, чем-то неуловимо родственно одно другому и противоположно актерскому. Поэты не своевольничают со своими стихами, хотя, казалось бы, им, хозяевам, все можно. Они читают, повинуясь невидимым нотам, заложенным в каждой строке, движению ритма, которое совпадает с движением мыслей и чувств, совпадает с дыханием и создает властность, всемогущество стиха. Актеры же вольничают, стремясь один создать настроение, другой образ героя, третий образ автора, вообще проиллюстрировать стих, обогатить его, кто жестом, кто голосом, не доверяя власти его самого. Никогда не забуду, как Качалов, читая блоковские строки «Но час настал, и ты ушла из дому, я бросил в ночь заветное кольцо», делал такое движение рукой, будто выбрасывал заветное кольцо в форточку, а, произнося в скифах строку «Ломать коням тяжелые крестцы», показывал, будто ломает палку. Слово и ритмический строй казались ему здесь недостаточно выразительными. Он приходил им на помощь. Корней Иванович читал стихи не по-актерски, а так, как читают поэты. Читал, стараясь не вносить ни в интонации, ни в ритм никакой отсебятины, а, напротив, и голос, и все свое естество подчинять движению ритма, что делает внятным смысл даже самых сложных стихов, даже для малолетних детей. Вот почему в его чтении нам становились понятными и те стихи, в которых во множестве встречались непонятные слова или изображались происшествия, недоступные нашему опыту. Слов на этих морских прогулках, прогулках в поэзию, он не объяснял нам почти никогда, провозглашая только имя поэта, желая, чтобы мы научились узнавать единственную в мире интонацию, не смешивая ее ни с чьей чужой, так как в детстве без труда привыкли отличать ель от сосны, осину от березы. Вот это Баратынской. Парус надулся, берег исчез. Слышите? А вот это Некрасов. Горе горькое по свету шлялося. Немыслимо спутать одного с другим. Он часто играл с нами в такую игру. Читал нам какие-нибудь неизвестные дотоле стихи, предлагая угадать автора. А когда моему брату было уже лет 10, а мне 7, объяснил нам основные размеры, показал их обозначение и затеял игру, кто скорее на слух определит размер. А еще позже он стал рассказывать нам биографии поэтов Шевченко или Байрона, Пушкина или Лермонтова. А еще позже демонстрировать соотношение между размером и ритмом. Но все это наступило потом. Тогда же в Куоккаль, в лодке, он не ставил себе целью обогащать нас познаниями, а всего лишь счастьем. И счастье это исподволь учило нас познавать мир и Россию. Круглый год мы проводили в Финляндии. Россией был для меня в ту пору всего лишь Суворовский проспект в Петербурге, да еще Таврический сад, куда нас водили гулять, когда я была совсем маленькая, в настоящую Россию, в деревню под Порховом, я попала уже 13 лет. Москву увидела впервые 16, а просторы России, пролетающие мимо вагонного окна, 17 по дороге в Крым. Но уже 5 или 6 годов от роду я узнала что-то главное о России из некрасовских ритмов, передаваемых чтением Корнея Ивановича. О подневольности изб, об их беззащитности, о разлуке, о встрече, о смерти. Все рожь кругом, как степь живая, ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор. Тут и спасибо звучит, как стон. И простор не только врачует, но и ранит. И сторона родная сродни рыданию. Это и было мое первое, полученное в дар от Некрасова, ощущение России. А мороз красный нос... Сурово метелица выла и снегом кидала в окно, невесело солнце всходило, в то утро свидетелем было печальной картины оно. Эта третья рифма в его произношении была третьим приступом боли. Кажется, выла, всходила достаточно, чтобы изнемочь, и голос изнемогал. А это третье добавочное «было» этого уже почти перенести невозможно. Сурово метелица выла и снегом кидала в окно, невесело солнце всходило, в то утро свидетелем было печальной картины оно. Совраска, запряженный в сани, понуро стоял у ворот, без лишних речей, без рыданий, покойника вынес народ. Ну, трогай, соврасушка, трогай, натягивай крепче гужи. Служил ты хозяину много, в последний разок послужи. Без рыданий? Самые эти стихи — рыдания. Над беззащитностью родного простора, над тщетностью труженичества. Рыдание слышно здесь не меньшей явственностью, чем в строках, где названо открыто «Сентябрь шумел, земля моя родная, вся под дождем рыдала без конца, и черных птиц за мной летела стая, как будто бы почуяв мертвеца». Коля и Матти, утомясь, сменялись на веслах, а он продолжал бессменно грести и читать. Читал нам Пушкина, Полонского, Фета, Лермонтова. Помню, как впервые я услышала звуки поэзии Фета совсем особенным образом. Не сами по себе, а в сгущенном воспроизведении Полонского. Полонский поздравлял Фета с 50-летием и, поздравляя в первых строках первой строфы, создал как бы концентрацию поэзии друга. Заговорил не своим, Полонским, а его, фетовским языком. Ночи текли, звезды трепетно в бездну лучи свои сеяли, капали слезы, рыдала любовь, и алел жаркий рассвет, и те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли, трель соловья разносила, и бурей шумел море сердитого вал, думы зрели, и реяли серые чайки. Игру эту боги затеяли в их мировую игру, Фет замешался и пел. В этом стихотворении Полонский говорит о поэте и о поэзии нечто похожее на то, что впоследствии высказано было Блоком в пушкинской речи. Говорит о поэзии как о явлении не только культуры, но и природы, стихии. Это сопоставление мысли Полонского и мысли Блока пришло мне на ум, конечно, не в Коколе, а позднее, в Петрограде, в 1921 году, когда я слушала в Доме литераторов речь Блока о Пушкине. А в 6-7 лет какие уж сопоставления. Но зато в детстве, на море, голос, крики чаек, волны и слова, природа и поэзия слиты были воедино самой действительностью. И я воображала, будто Фет — это птица, тоже может быть чайка, только певчая. Первую строфу, ту, где Полонский был фетом, чего мы, конечно, не понимали тогда, Корней Иванович читал, не переводя дыхания, быстро, все быстрее и быстрее, как бы стараясь голосом взлететь поскорее в высоту, чтобы оттуда, с этой высоты, ринуться на две последние медленные устойчивые строки, ради которых и написаны все предыдущие. Скорее, скорее, вверх, почти скороговоркой и не переводя дыхания. И те грезы, что в сердце мы тайно лелеяли, трель соловья разносила, и бурей шумел море сердитого вал, думы зрели и реяли серые чайки. Пауза. Медленно, почти по складам. Слово «боги» он тянул, точно было в нем по крайности три «о», в мировой игре подчеркивал «р», а имя «фет» выговаривал надежно, устойчиво. Игру эту боги затеяли, в их мировую игру Фет замешался и пел. Наверное, для того, чтобы мы тут же услышали звуки, издаваемые этой таинственной птицей Фетом, соревнующимся своей песней с богами и бурей, он следом читал нам свои любимые дактили Фета, раскачивающие ветром деревья. Ель рукавом мне тропинку завесила, ветер в лесу одному, шумно и жутко, и грустно, и весело, я ничего не пойму. Опомнившись от Фета, мы обыкновенно обнаруживали себя уже так далеко в море, что берег казался еле приметной чертой. Пора было купаться. Ни мне и ни Бобби, мы еще не умели плавать, купались только у берега. Здесь же мы хранители штанов, рубах и весел, всего лишь. Мореходы, припеченные солнцем, начинали сдирать с себя рубахи с такой поспешностью, будто не успей они раздеться, море может внезапно высохнуть или утечь, и им просто не хватит воды для купания. Они с азартом бултыхались в воду, он волосатый, огромный, раньше всех. Сначала он плавает неподалеку вокруг лодки, окатывая меня и Бобу, и бедные штаны и рубахи тучами брызг. Потом вымахивает далеко, потом возвращается, и, скомандовав самому себе раз, два, три, на наших глазах исчезает. Это главная минута купания. И невысказываемый мною самый мучительный страх моей детской жизни. Его больше нет. Я смотрю на то место, где скрылась его голова, и шепчу про себя: «Вынырни, вынырни, вынырни!» Я не понимаю, как Боба в эту минуту может возиться со своим черпаком, а Коля и Мати хохотать, шлепая друг дружку по спинам. Его больше нет. Сколько раз на наших глазах он нырял, исчезая, но всегда возвращался обратно. А что, если теперь не вернется? Никогда. Только что были его глаза, его руки, ноги, голос, волосы и... никогда. Останется одна рубаха. Я смотрю и смотрю. Вынырни, вынырни, вынырни. И вот, наконец, голова. Всегда она является не там, где скрылась, и куда я изо всех сил гляжу, а поодаль, в другом неожиданном месте. Плечи и голова с облизанными водой волосами, голова сама какая-то струящаяся, потому что с нее струями льется вода. Мощное фырканье. Он побывал, наверное, не менее чем на глубине 10 пап. Длинные пальцы обнимают, отирают лицо. Он отплевывается. Он посинел. Вцепившись синими пальцами в борт, накренив лодку так, что мы с Бобой чуть-чуть не кувыркаемся в воду, он перекидывает ноги внутрь, натягивает весь дрожа штаны и рубаху и требует, чтобы Матти и Коля возвращались немедленно. Я спасена. Он здесь. Согревшись греблей, он снова начинает читать стихи, на этот раз веселые, подмигивающие, озорные, пляшущие. «Фонарики-сударики горят себе, горят, а видели ль, не видели ль, того не говорят». Или «Как яблочко румян, одет весьма беспечно, не то чтоб очень пьян, а весел бесконечно, есть деньги, прокутит, Нет денег, обойдется, да как еще смеется. Да ну их, говорит, да ну их, говорит. Вот, говорит, потеха, ей-ей умру, ей-ей умру, ей-ей умру от смеха. Или я был при странных правил, поругивал балет, но раз бинокль подставил мне генерал-сосед. Не все ж читать вам Бокля, не стоит этот Бокль хорошего бинокля. Купите-ка бинокль. Как мы радовались этой находке, этой счастливой рифме «бинокль», «бокль». Разумеется, ведать не ведая ничегошеньки о «бокле». Сгибались пополам, валились вперед от смеха, повторяли «купите-ка бинокль», напирая на расслышанные три «к». А он уже заводил новое. «У царя у нашего все так политично, что и без Тимашева высекут отлично. И к чему тут здание у цепного моста? Выйдет приказание, отдерут и просто». Кто такой Тимашев? Что за мост? Что за здание? О каком царе идет речь? Ничего этого пока он нам не объяснил. Объяснит, объяснит, расскажет, когда настанет пора. Исторического мышления у детей до 10 лет еще нету. В этом он, по-видимому, был вполне согласен с Толстым. Зачем же рассказывать? А вот ритмический слух и чувство юмора повышены. И он использовал эти детские свойства, чтобы одарить нас не только лирикой, но и сатирой. Фонарики-сударики мы превратили в считалку. Становись в круг, кому водить — фонарики-сударики горят себе горят. Цепной мост в дразнилку. Мы понимали в этих стихах главное. Кто-то удалой и смелый весело издевается над кем-то смешным и подлым. Выйдет приказание, отдерут и просто. Очень полюбился нам также веселый пушкинский «Дерибаш». Перестрелка за холмами, смотрит лагерь их и наш, на холме пред казаками вьется красный «Дерибаш». Пушкин предостерегает казака от «Дерибаша» и «Дерибаша» от казака, но напрасно. Мчатся шибли с общим крике, посмотрите, каковы, «Дерибаш» уже на пике, а казак без головы. Ритм — лучший толкователь содержания. Хотя речь идет тут о войне, о двойном убийстве, ритм говорит об игре. Недаром в другом четверостишии Пушкин называет кровавую стычку лихой забавой. Никакого ужаса эти стихи не внушают, напротив, веселье. И мы, подчиняясь истине ритма, при всякой удаче, соскочишь ли с забора, вывернешь ли тяжелый камень, отгонишь ли осу, собьешь ли сосульку, орали: «Посмотрите, каковы, Дерибаш уже на пике, а казак без головы».